а внизу шла стихотворная надпись: «Покой и сон, и малютка спасен». Она была отпечатана типографским шрифтом, а внизу кто-то приписал от руки чернилами: «Поскорей поправляйся, твои подруги из женского журнала». Я перелистывала страницы, просматривая один рассказ за другим, пока не дошла до истории о смоковнице. Эта смоковница росла на зеленом лугу, расположенном между домом одного еврея и католическим монастырем. И каждое утро еврей и прекрасная монахиня, одетая в черное, встречались под деревом и собирали спелые смоквы, пока однажды они не увидели, как в птичьем гнезде, устроенном на одной из веток смоковницы, лопнуло яйцо, и из него вылез наружу крошечный птенчик. И пока они следили за этим, их руки переплелись. И с тех пор молодая монахиня больше никогда не приходила собирать смоквы с евреем. А вместо нее приходила уродливая кухарка, и, закончив сбор плодов, она всегда пересчитывала смоквы, чтобы еврею не досталось больше, чем ей. Причем его это приводило в величайшее бешенство. Я подумала о том, что это замечательный рассказ, особенно в той части, где речь шла о смоковнице зимой под снегом, и о ней же весной, когда она покрыта зелеными листьями. Дочитав рассказ до конца, я расстроилась. Мне захотелось прокрасться между строчками, примерно так, как пробираешься сквозь дыру в заборе и улечься спать под этой чудесной смоковницей. Мне показалось, что мы с Бадди Уиллардом были похожи на этого еврея с его монахиней, хотя, конечно же, мы не были ни евреями, ни католиками. Мы оба были унитарианского вероисповедания. И все же мы с ним встретились под нашей воображаемой смоковницей. И хоть наблюдали мы не за тем, как птенец вылезает из скорлупы, а за тем, как ребенок появляется на свет из материнского лона. Но потом случилось нечто ужасное, и мы разошлись каждой своей дорогой. Сейчас, лежа в моей белой чистой гостиничной кроватке, я почувствовала себя одинокой и слабой и вообразила, будто нахожусь в санатории в Адирандаке, и тут же ощутила себя последней дрянью. В своих письмах Бадди постоянно извещал меня о том, что он читает поэта, бывшего одновременно и врачом, и о том, что ему удалось выяснить, будто какой-то знаменитый русский писатель-новеллист был доктором тоже. И не означает ли это, что творчество и врачевание могут прекрасно уживаться друг с другом?